Глава шестая. Незримые щиты. На другой же день после письма Екатерины комендант Винсенского замка вошел к Коконасу в самом внушительном окружении, состоявшем из двух алебардщиков и четырех личностей в черном одеянии. Заключенному предложили сойти в залу, где его ждали прокурор Лягель и двое судей, чтобы произвести допрос на основании инструкций, данных Екатериной. За неделю, проведенную в тюрьме, пьемонтец многое обдумал. Каждый день он недолго виделся с Лямолем благодаря усердию их тюремщика, который, ничего не говоря, делал им этот неожиданный подарок. По всей вероятности, не только ради человеколюбия. Но кроме этих встреч с Лямолем, когда они согласовали свое поведение на суде, решив отрицать все, Коконас убедил себя, что при известной ловкости дело его примет хороший оборот. Обвинения против них лично были не более серьезны, чем обвинения против других. Генрих и Маргарита не сделали никакой попытки к бегству, следовательно, ни Лямоля, ни его нельзя было изобличать в таком деле, где главные виновники его остались на свободе. Коконас не знал, что король Наварский находился в том же замке, а любезность их тюремщика внушала ему мысль, что над его головой простерлись какие-то защитные покровы, и он называл их незримыми щитами. До сих пор все допросы касались намерений короля Наварского, планов бегства и того участия, какое должны были принять в этом бегстве оба друга. На все подобные вопросы Коконас отвечал более чем туманно и очень ловко. Он и на этот раз готовился ответить в том же духе, заранее продумав свои ответы, но сразу увидел, что допрос перенесен в другую область. Разговор шел о том, один или несколько раз они были у Рене. Одну или несколько фигурок заказывал Лямоль. Коконас, готовивший себя к другому, решил, что обвинение становится значительно слабее, поскольку дело шло уже не об измене королю, а о том, кто делал статуэтку королевы. Да и статуэтку-то вышиной каких-нибудь 6 дюймов. Поэтому он очень весело ответил, что и он, и его друг уже давно перестали играть в куклы, и с удовольствием заметил, что его ответы несколько раз возбуждали в судьях смех. Тогда еще не было сказано стихами «Я засмеялся и стал безоружен», но в прозе это говорилось часто. Поэтому Коконас вообразил себе, что, заставив смеяться судей, он уже наполовину их обезоружил. После допроса пьемонтец поднялся к себе в камеру, шумя и распевая, нарочно для того, чтобы Лямоль вывел из этого благоприятное заключение о ходе следствия. Лямоля тоже отвели вниз. Подобно своему другу, и он изумился тому, что обвинение сошло с прежнего пути и направилось совсем в другую сторону. Его спросили о посещении лавки Рене. Лямоль ответил, что был там один раз. Его спросили, не тогда ли он заказал восковую статуэтку. Он ответил, что Рене показал ему уже готовую фигурку. Его спросили, не представляет ли собой эта фигурка мужчину. Он ответил, что это женская фигура. Его спросили, не имело ли колдовство целью причинить смерть данному лицу. Он ответил, что хотел вызвать к себе любовь изображенной женщины. Подобные вопросы задавались ему и так, и сяк, на множество ладов, но как бы они ни задавались, Лямоль все время давал ответы одни и те же. Судьи переглянулись в нерешительности, не зная ни что еще сказать, ни что им делать с таким прямодушным человеком, но принесенная записка прокурору вывела их из затруднения. В записке было сказано: «Если обвиняемый будет отрицать, прибегните к пытке. Е». Прокурор сунул записку в карман, улыбнулся Лямолю и учтиво отправил его обратно. Лямоль вернулся к себе в камеру, если и не такой веселый, то почти в такой же мере успокоенный, как и его друг. «Мне думается, все идет хорошо», — сказал он. Час спустя он услышал шаги и увидел записку, пролезавшую под дверь, но не видел, чья рука двигала ее. Он глядел на нее в полной уверенности, что это послание передает тюремщик. Вид этой записки пробудил в его душе надежду, проникнутую почти таким же горьким чувством, как разочарование. У него явилась мысль, что это пишет Маргарита, от которой он не имел никаких вестей после своего ареста. Лямоль с трепетом схватил записку и, разглядев подчерк, от радости едва не умер. «Мужайтесь», — говорилось в ней, — «я хлопочу». «О, если заботится она, я спасен!» — воскликнул Лямоль, покрывая поцелуями бумагу, которой касалась милая рука. Для того, чтобы Лямоль понял значение этой записки и поверил в то, что Коконас назвал незримыми щитами, для этого нам надо вернуться в тот домик и в ту комнату, где столько сцен упоительного счастья, столько ароматов еще не испарившихся духов, столько чарующих воспоминаний стали теперь источником мучительной тоски, обуревавшей женщину, которая полулежала на бархатных подушках. Быть королевой, быть сильной, молодой, богатой, красивой и так страдать, — и восклицала женщина, — о, это нестерпимо! От возбуждения она вставала, начинала ходить, вдруг останавливалась, прижималась горячим лбом к холодному мрамору, снова поднимала бледное заплаканное лицо, ломала руки и падала от изнеможения в кресло.